Саня указала на кресло, и Сири неохотно повиновался. «Почему ты не можешь уйти?» Она вздохнула. «Не знаю, как бы тебе попонятнее объяснить». Она откинулась на спинку кресла. «Маги должны научиться контролировать свою силу, а этому их может обучить только другой маг. Если же не научиться контролю, то магия начинает выплескиваться сама по себе. В простой и опасной форме, причем с каждым разом все сильнее и сильнее. Судя по всему...» Саня поморщилась. «Я... Когда меня нашли, я чуть не погибла. Они спасли меня». Сири вздрогнул. «Я видел, Саня. Те здания, их больше нет». «Если бы меня не нашли, все могло быть еще хуже. Могли погибнуть люди, много людей». Сири опустил глаза, задумчиво разглядывая свои руки. «Значит, ты не можешь вернуться домой?» Саня хихикнула. Такой неожиданно веселый звук. И он изумленно перевел взгляд на нее. «Все будет хорошо», – пообещала она. «Как только я освою контроль, мне уже ничто не будет угрожать. Кроме того, я тут кое-чему научусь». И девушка хитро подмигнула. «Так куда ты сейчас направляешься?» Сири осклабился. «Туда же, куда и всегда. В старое доброе место, в лучшую пивную трущоб». Саня удовлетворенно кивнула. «А твой друг? Ты еще работаешь на него?» «Да», – кивнул юноша. «Но это может закончиться, как только он прознает, что я учудил сегодня ночью». Поняв, что он имеет в виду, Саня посерьезнела, и между ее бровями прорезалась тонкая морщинка беспокойства. Сердце у Сири болезненно сжалось. Он стиснул кулаки и отвернулся. Ему так хотелось рассказать, как он боялся и переживал за нее, как чувство вины снедало его с тех пор, как ее поймали, но при мысли, что их могут услышать другие, слова застряли у него в горле. Оглядевшись по сторонам, он утешился тем, что Саня, очевидно, живется совсем неплохо и к ней, по крайней мере, хорошо относится. Она зевнула. Уже поздно, сообразил Сири. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Он поднялся, но не сдвинулся с места. Ему так не хотелось расставаться. Саня печально улыбнулась. «Передавай там всем привет». «Хорошо». Он не мог заставить себе пошевелиться. Под его долгим взглядом улыбка девушки слегка поблекла. Она махнула рукой к двери и проговорила. «Все будет в порядке, Сири. Поверь мне. Иди». Сири кое-как добрался до выхода и постучал. Дверь открылась, и юноша шагнул в коридор, где поджидали три чародея. «Проводить нашего гостя к воротам», – предложил Фергун. «Да, спасибо», – ответил маг в синем. Над головой Фергуна возник сияющий шар. Светловолосый чародей выжидательно посмотрел на Сири. Покосившись на высокого мага, юноша немного замялся. «Спасибо», – все же выдавил он. В ответ маг кивнул, и Сири с Фергуном начали спускаться по лестнице. Шагая по ступеням, Сири еще раз обдумывал слова Саня. Теперь ее сигналы стали яснее ясного. Ей нужно дождаться, пока ее не обучат контролю, а потом уже ничто не помешает ей сбежать. Сейчас он мало чем мог помочь Саня, разве что подыскать надежное, безопасное место, куда она могла бы вернуться. «Ты муж Саня?» Сири удивленно поднял глаза на своего сопровождающего. «Нет». «Тогда ее, любовник?» Сири покраснел и отвернулся. «Нет, просто друг». «Понятно. С твоей стороны было очень смело явиться сюда». Решив, что необходимости отвечать у него нет, Сири молча вышел на улицу навстречу ледяному ветру и зашагал в сторону садов. «Подожди!» Остановил его Фергун. «Давай я проведу тебя через университет. Этот путь значительно теплее». У Сири ёкнуло сердце. Университет. Его всегда влекло к величественным зданиям. Когда Саня сбежит, такая возможность может уже и не представиться. Безразлично пожав плечами, словно ему все равно, он повернул к боковому входу университета. Поднявшись на крыльцо, они вошли внутрь. Из холла наверх вели изящные ступени. Волшебный светящийся шар исчез, и чародей провел Сири через боковую дверь в широкий, длинный, словно тянущийся в бесконечность коридор. На противоположной стене чередовались двери и примыкающие к основному коридору проходы. Сири осмотрелся, но так и не смог определить источник света. Создавалось впечатление, что светились сами стены. «Саня оказалась для нас настоящим сюрпризом», — вдруг заговорил Фергун. Эхо его голоса разнеслось по коридору. «До сих пор мы еще не сталкивались с подобными талантами в низших сословиях. Это все же привилегия домов». Маг выжидающе покосился на Сири, явно ожидая, что тот поддержит беседу. «Для нее это тоже было сюрпризом», — ответил юноша. «Сюда!» Чародей свернул в один из боковых переходов. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы двеллы обладали магической силой?» «Нет». Они повернули за угол, прошли через дверь в маленькую комнату и через следующую дверь вышли в очередной, чуть более широкий коридор. В отличие от всех предыдущих, его стены были отделаны деревом, а на равных расстояниях друг от друга висели картины. «Тут просто настоящий лабиринт», – легонько вздохнул Фергун. «Пойдем, я проведу тебя коротким путем». Он подошел к картине и нажал на что-то позади нее. Часть стены скользнула в сторону, открыв прямоугольный проход размером с небольшую дверь. Внутри было темно. Сири вопросительно посмотрел на своего гида. «Всегда обожал секреты», – сверкнул глазами тот. «Тебя удивляет, что у нас тоже есть система подземных ходов? Этот выводит во внутренний круг. Сухой, безветренный путь. Рискнем?» Сири перевел взгляд с прохода на чародея и обратно. «Туннели под гильдией? Очень странно. Очень». Он отступил и покачал головой. «Я уже насмотрелся подземелий, а холод меня не пугает. Само здание куда интереснее». Маг прикрыл веки и кивнул. «Ясно». Затем выпрямился и улыбнулся. «Что же, хорошо, что ты не боишься прохлады». Что-то ударило Сири в спину, толкая в сторону зияющей тьмы прямоугольника. Он вскрикнул и вцепился в его края, но незримые руки пихали его с такой силой, что пальцы юноши соскользнули с полированного дерева, и он упал вперед, еле успев защитить лицо от удара о противоположную стену. Та же сила плотно прижала его к кирпичной кладке. Сири не мог пошевелиться. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Он проклял себя за такое доверие к колдунам. Сзади раздался щелчок. Потайная дверь закрылась. «Теперь можешь орать сколько хочешь!» Фергун противно хохотнул. «Здесь никто не ходит, так что своими воплями ты никого не потревожишь!» На глаза Сири легла тугая повязка. Руки тоже оказались связанными за спиной. Давление на спину исчезло, но тут же сильная рука схватила его за ворот и потащила вперед. Сири, спотыкаясь, побрел по туннелю. Через несколько шагов он нащупал ногой лестницу, и его повели вниз. Температура быстро понижалась. Пройдя несколько сотен шагов, Фергун остановился. Клацнули замки, и у Сири похолодело в животе. С него сняли повязку, и юноша увидел, что стоит на пороге большой, пустой комнаты. Руки тоже оказались свободны. «Входи!» Сири оглянулся на Фергуна и потянулся за своими ножами, но вовремя понял, что если нападет на мага, то просто-напросто лишится оружия. А если не войдет внутрь по собственной воле, то Фергун затолкает его туда без особых проблем. Медленно, еле переставляя ноги, юноша шагнул в камеру. Дверь с шумом захлопнулась, оставив его в темноте и одиночестве. Он слышал, как щелкнул замок, а затем раздался приглушенный звук удаляющихся шагов. Вздохнув, он в отчаянии привалился спиной к стене и сполз на пол. Фарен придет в ярость.